Незнакомец, между тем, уже успел освоиться в новой для себя обстановке. — Видите, сколько пароходов на рейде? — сказал он, очертив рукой акваторию порта. — Каждый ждет своей очереди, чтобы войти в канал. Но любой вам ее уступит, не задумываясь. — А ведь он и в самом деле похож на актера Чаплина, — подумала Ханна, но вслух сказала другое. — Я всегда знала, что моряки — настоящие джентльмены, и в любую минуту готовы уступить место женщине или ребенку. Но мы еще не знакомы. Позвольте узнать, кто вы. — Я капитан порта, и воспользовался своим правом подняться на судно раньше других. На берегу вряд ли удастся поговорить. Вашего прибытия ждет много людей. — Слышите, дети, к нам пришел капитан порта, — сказала Ханна как можно громче, чтобы рассеять иллюзии и не дать слухам распространиться дальше. Но дети не особенно огорчились. На них нахлынули новые впечатления. Солнце спускалось к западу, быстро темнело. Йоми Мару с помощью лоцмана вошел в порт и занял приготовленное ему место. Японский боцман с рукой на перевязи наблюдал со стороны, как в матросы швартует судно. Двойной свет фонарей с берега и парохода освещал стоящую на пирсе группу празднично одетых людей. Эверсол и Каяхара ждали их на палубе. Гостей пришло много. Так что было непонятно, кто есть кто. Но вот вперед выступил дородный мужчина. В одной руке он держал шляпу, в другой — папку. — Мое имя — Кит Пейн. Я глава фирмы Пейн и Ордлоу, которая обслуживает Йоми Мару. Наш деловой разговор впереди, — он слегка приподнял папку. — Но прежде хочу представить своих друзей. Это были служащие канала и мэрии, работники местного отделения Красного Креста и благотворительных организаций, и, конечно, журналисты. Кит Пейн намеревался произнести соответствующий моменту речь, но им это не удалось. «Есть дело, которое не терпит отлагательства», — неожиданно сказала одна из женщин. «И что же за дело?» — спросил Эверсол. «Мы привезли 50 галлонов мороженого». «Вы правы, с этим тянуть нельзя». — Миссис Кэмпбелл, нужны блюдца и ложечки, как можно больше, и несколько помощниц. Нет-нет, мы все предусмотрели и привезли одноразовые тарелочки, такие же ложечки из картона. Дети выстроились в очередь за мороженым. Гости разбрелись по судну кто куда. А Пейн и Эверсол в это время обсуждали свои дела. — Мистер Эверсол, в своей радиограмме вы просили провести Йоми Мару по каналу как можно быстрее. — Да, верно. Каждый день обходится Красному Кресту в кругленькую сумму. Я договорился с грузчиками соседнего дока. Они согласились работать всю ночь без всякой оплаты. Эти люди не потребовали ни цента. У нас самих есть дети, — сказали они. Видите на пирсе ящики? В них манго — это их подарок. В Сан-Франциско было то же самое. Незнакомые люди подходили к трапу и, не называя своего имени, оставляли коробки, сумки, мешки. — Да, вот еще что, мистер Аверсол. Мы заказали грузовики, чтобы познакомить детей с городом. Не знаю, что вам ответить. Уже довольно поздно. Завтра канал, новые впечатления. Наверное, пусть лучше поспят. Впрочем, самых старших я отпущу, но не с русскими воспитателями, а с нашим американским персоналом. Так надежнее. Из рассказа Ханны Кэмпбелл. Когда мы прощались с Райли Алленом в Сан-Франциско, он каждому давал наставление. Мне он сказал: «Ханна, если колония высадится в Панаме, обещайте, что будете сопровождать старших мальчиков. Не отпускайте их ни на шаг. Вы должны держаться вместе и вместе вернуться на борт». «Почему же Райли?» «Я не однажды бывал в Бальбоа. Там множество притонов, куда заманивают молокососов». — Обещаю, что мой выводок будет всегда при мне, — ответила я ему. Ален был прав. Мы заходили из кабачка в кабачок и везде видели испанских танцовщиков и женщин, флиртующих с молодыми парнями. Мы тоже включились в этот водоворот. Переходя с места на место, натанцевали целые 4 мили, поедая при этом бесчисленное число сэндвичей. Со мной рядом были Флоренс Фармер и Стесси Сноу. Они оказались спутниками что надо. Я взглянула на часы и яхнула, а они уже показывали 3 часа. «Мамаша Кэмпбелл», — уговаривали меня мальчики, — «заберите с собой девочек, а мы придем позднее». Но я помнила обещание, которое дала Райли, и не уступила. Мы вернулись на пароход уже под утро, я ужасно устала, зато мой выводок был цел и невредим. Глава 21. Панама. Радость и скорбь. Прошлое нельзя вернуть, но оно может повториться в воображении. Тогда вас овевает ветерок молодой радости или, наоборот, пронизывает сквозняк скорби. Эти слова одного из русских писателей, которые привожу по памяти, я невольно вспомнил, слушая Петра Васильевича Александрова. В его рассказе тоже звучали радость и скорбь. Ровно год нашему знакомству. В Ленинграде снова февраль, самый холодный, самый неуютный месяц. На тротуаре гололед, а промозглый ветер ищет слабое место в твоей одежде, чтобы вынуть оттуда остатки тепла запасенного дома. Слава Богу, мы знаем на Невском ресторанчик, где вежливо откроют дверь, не мешкой придут к столику, поставят на него хрустальный графинчик хорошей водки, графинчик она вкуснее, чем в бутылке, и принесут подобающую ей закуску. Например, жаркое с перцем или рыбу, тушеную с хреном. А в придачу нежинские огурчики, пряные рыжики и серые подогретые булочки, прикрытые серой же холстинкой. Водка не только потому, что мы продрогли. Год нашему знакомству, как не отметите. За это время мы встречались 5 или 6 раз. И каждый раз это был разговор 2 мужчин о прожитом и увиденном. Александрова интересует все, связанное с морем. Узнав, что я работал в китобойных экспедициях, он засыпал меня вопросами. Устройство гарпуна, какой толщины линь, сколько дизелей на китобойцы, охотятся ли в штормовую погоду, как долго длится антарктический рейс, каково это сидеть в вороньем гнезде, видел я пингвинов и приходилось и высаживаться на 6-й континент. Потом наступает моя очередь спрашивать. Блестящий инженер Петр Васильевич рассказывает, как в сталинские времена строились заводы. Подземное метро и Беломорканал, соединившие Волгу с северными морями и стоившие жизни десяткам тысяч людей. Это были заключенные, такие же рабы, как и те, что воздвигали древние пирамиды, говорит он. Я заметил, что строительство Панамского канала тоже оплачено немалыми жертвами. Тот же каторжный труд, а в придачу неимоверная жара и малярия. — Вы были в Панаме? — с неожиданным интересом спросил Александров. — Был. Ну уж давно. — Как давно? — Дайте вспомнить. Кажется, в 1964-м, сразу после Карибского кризиса. Не забыли? — Как забыть? Мы находились в шаге от войны. Хрущев и Кеннеди противостояли друг другу, как 2 турнирных бойца, и в каждой руке по ракете. Так вот, эти самые ракеты тайком перевозил из русских портов на Кубу наш теплоход «Тикси». В трюмах находились и 100 солдат в клетчатых рубашках. Почему в клетчатых? Для маскировки. Солдаты выходили на палубу только ночью, чтобы подышать. Потом эту тайную операцию так назвали «клетчатые рубашки». «Выходит, вы вместе с Хрущевым несете ответственность за Карибский кризис», — прижал меня к стенке Александров. —